У веранды стоял большой ночной гонг, в который били только во время паводка или пожара в поселке. Хичкок приказал подать себе свежую лошадь и уехал на свой конец моста, а Финлейсон, взяв обмотанное тряпкой било, ударил по гонгу, ударил с оттяжкой, так, чтобы металл зазвенел полным звуком. Задолго до того, как затихли последние его раскаты, все гонги в поселке подхватили тревожный сигнал. Им вторил хриплый вой раковин в маленьких храмах, бой барабанов и там-тамов, а в европейском квартале, где жили клепальщики, охотничий рок Маккартни, музыкальный инструмент, изводивший всех по воскресеньям и праздникам, отчаянно трубил призывный клич. Паровозы, которые ползли домой по дамбам, кончив дневную работу, один за другим засвистели в ответ, пока свист их не был подхвачен на дальнем берегу. Тогда большой гонг прогудел три раза в знак того, что грозит наводнение, а не пожар. Раковины, барабаны и свистки повторили его призыв, и поселок задрожал от топота босых ног, бегущих по мягкой земле. Все люди получили один и тот же приказ — явиться на место, где работали днем, и ждать указаний. Со всех сторон в потемках сбегались рабочие, прерывая свой бег лишь за тем, чтобы завязать набердник или потуже затянуть ремни сандалий. Десятники орали на своих подчиненных, которые бежали мимо или задерживались у навесов с инструментами, получая железные ломы и мотыги. Паровозы ползли по путям, увязая по колеса в толпе. Но вот, наконец, темный людской поток исчез во мгле речного русла, помчался по сваям, рассекся по решеткам, облепил краны, замер, и каждый человек стал на свое место. Тогда тревожные раскаты гонга отдали приказ убрать и перенести все, что можно, на берег, выше отметки уровня высокой воды, и сотни лампочек с открытым огнем вспыхнули среди железной паутины. Это клепальщики начали состязаться на скорость с грозящим наводнением, и состязание это должно было продлиться всю ночь. Фермам на трех центральных быках, тем, что лежали на подмостях, грозила большая опасность. Их необходимо было закрепать как можно лучше, ибо наводнение неминуемо должно было снести их опоры, и тогда железные части, не закрепленные на концах, рухнули бы на каменные площадки быков. Сотни рабочих с ломами бились над шпалами временного пути, по которому подвозили материал на неоконченные быки. Шпалы снимали, грузили на платформы, и пыхтящие паровозы увозили их вверх по берегу за пределы предполагаемого разлива. Стоявшие на песке навесы для инструментов словно растаяли под напором шумных толп, и вместе с ними исчезли сложенные правильными рядами материалы из казенных складов, окованные железом ящики с болтами, клещами, резцами, запасные части клепальных машин, неиспользованные насосы и цепи. Большой кран предстояло убрать в последнюю очередь, ибо он поднимал все тяжелые материалы на главную часть моста. Бетонные плиты сбрасывали с баржи за борт, там, где было поглубже, чтобы защитить быки, а пустые баржи отводили из-под моста вниз по течению. Тут раздавался пронзительный свист. Это свистел Перу. Ведь первый же удар в большой гонг вернул несущуюся с гоночной скоростью лодку. И Перу со своими товарищами, голый по пояс, уже работал здесь ради чести и славы, которая дороже жизни. «Я знал, что она заговорит», — кричал он. «Я-то знал, но телеграф предостерег нас вовремя. Эй вы, сыны невиданной утробы, дети несказанного позора, или мы только из-за этой штуки сюда пришли?» Этой штукой он называл проволочный ленек в 2 фута длины и с растрепанными концами, который делал чудеса, когда Перу скакал с планшира на планшир, выкрикивая матросские ругательства. Груженные камнем баржи больше всего тревожили Финлейсона. Маккартни со своими рабочими укрепляет концы 3 не совсем надежных пролетных строений, — думал он. Но если вода поднимется высоко, баржи, стоящие выше моста, могут повредить фермы. А ведь на мелких протоках их целая флотилия. «Отведи баржи под прикрытие сторожевой башни», — крикнул он Перу. «Там заводь. Отведи их ниже моста». «Ачха! Сам знаю. Мы привязываем их проволочными тросами», — прозвучало в ответ. «Эй, слышите вы? Чхота Сахиба! Работает на совесть!» С того берега реки доносился почти непрестанный свист паровозов, сопровождавшийся грохотом камней. Хичкок в последнюю минуту потратил несколько сот платформ таракского камня на укрепление дамб и насыпи своего берега. «Мост вызывает на бой матерь Гангу», — со смехом произнес Перу. «Но я знаю, чей голос прозвучит громче, когда заговорит она». Много часов с криками и воплями работали полуголые люди среди огней. Ночь была жаркая, безлунная, а под утро нависли тучи, и внезапно разразилась буря, которая встревожила Финлейсона. «Она двигается», — промолвил Перу перед рассветом. «Матерь Ганга проснулась. Слушайте». Он опустил руку за борт лодки, и быстро текущая вода чмокнула ее. Небольшая волна гулко шлепнулась об один из быков. «На 6 часов раньше времени», — проговорил Финлейсон, свирепо морщил лоб. «Теперь нам рассчитывать не на что. Пожалуй, лучше вывести всех рабочих из русла». Снова загудел большой гонг, и опять послышались топот босых ног по земле и лязг железа, а стук инструментов утих. В наступившей тишине люди услышали зевок воды, ползущий по иссохшим пескам. Десятники один за другим кричали стоявшему у сторожевой башни Финлейсону, что их участок русла очищен. И когда последний голос умолк, Финлейсон торопливо зашагал по мосту и шел вплоть до того места, где кончался железный настил мостового полотна и начинался временный дощатый переход через 3 центральные пролета между быками. Тут он встретил Хичкока. «На вашей стороне все чисто?» — спросил Финлейсон. Негромкие слова его гулко прозвенели в решетчатой коробке ферм. «Да. Но восточный проток уже наполняется. Мы грубо ошиблись. Когда же надвинется на нас эта штука?» «Трудно сказать. Вода поднимается очень быстро. Глядите». Финлейсон показал вниз на доски, где песок, прогретый и загрязненный многомесячной работой, уже начал шипеть и шуршать. «Какие будут приказания?» — спросил Хичкок. «Сделайте перекличку. Пересчитайте материалы. Сидите смирно и молитесь за мост. Больше ничего не придумаешь. Спокойной ночи. Не рискуйте жизнью. Не старайтесь выудить то, что поплывет вниз». «Но я буду не менее осторожным, чем вы. Спокойной ночи. Господи, как быстро она поднимается. А дождь пошел всерьез. Финлейсон пробрался назад к своему берегу, гоня перед собой последних клепальщиков Маккартни. Не обращая внимания на холодный утренний дождь, рабочие рассыпались по дамбам и там стали ждать наводнения. Один лишь Перу держал своих людей в кучке под прикрытием сторожевой башни, где стояли груженные камнем баржи, привязанные с носа и с кормы тросами, проволочными канатами и цепями. Пронзительный крик вдруг пронесся по линии стройки, переходя в рев ужаса и изумления. Вся поверхность реки между каменными набережными побелела от берега до берега, и дальние дамбы исчезли в хлопьях пены. Матерь Ганга стремительно сравнялась с берегом, и вестником ее явилась стена воды шоколадного цвета. Чей-то вопль смешался с ревом волн. То был жалобный ляск пролетных строений, осевших, когда поток унес из-под них подмостки. Баржи с камнями, урча, терлись друг о друга в водовороте, крутившемся у береговых устоев. Их неуклюжие мачты поднимались все выше и выше, выделяясь на фоне туманного горизонта. Прежде, до того, как ее заперли между этими стенами, мы знали, как она себя поведет. А теперь, когда ее так прижали... «Один Бог знает, что она натворит», — сказал Перу, глядя на яростное шипение воды у сторожевой башни. «Эй, ты! Борись же! Борись вовсю! Ведь только так и может женщина истощить свои силы!» Но матерь Ганга не желала бороться так, как этого хотел Перу. После первого вала, умчавшегося вниз по течению, водяные стены больше не надвигались. Но река раздувалась всем телом, как змея, утоляющая жажду в разгар лета, теребила и обдергивала набережные, напирала на быки, так что Финлейсон даже начал мысленно проверять расчеты прочности своей стройки. Когда наступил день, весь поселок ахнул. «Вчера еще», — говорили друг другу люди, — «речное русло было как город. А теперь глядите». Они глядели и снова дивились на эту высокую воду, на эту стремительную воду, лижущую шеи быков. Дальний берег был едва виден за пеленой дождя, и конец моста скрылся за ней. Дамбы, тянувшиеся вверх по течению, угадывались только по водоворотам и брызгам пены. А ниже моста, скованная некогда река, вырвавшись из направляющих ее стен, разлилась, как море, до самого горизонта. И вот, перекатываясь на волнах, понеслись по воде трупы людей и скота вперемешку. И то здесь, то там показывался кусок тростниковой крыши и рассыпался, едва коснувшись быка. «Большой паводок», — проговорил Перу, и Финлейсон кивнул. Паводок был так велик, что инженеру не хотелось смотреть на него. Мост, пожалуй, выдержит все, что пока выдерживал, — думал он. Но большего не выдержит, если дамбы сдадут, что очень возможно. Матерь Ганга вместе с прочим хламом унесет в море и его репутацию строителя. К сожалению, ничего нельзя было сделать. Оставалось только сидеть и ждать. И Финлейсон смирно сидел